Ну же, я жадно потирал ладошки в ожидании хорошего подарка. Получен купон, случайный ресурс. Получен купон, случайная еда. Хоть это и не выглядело слишком солидно, я не расстроился, ведь и ресурс, и еда нужна нам как никогда. Я открыл сразу же два купона, и перед глазами прокрутились две рулетки, которые чуть больше, чем через 40 секунд, наконец-то замедлили свой ход. Получен ресурс, порох, 125 кг. Получен набор еды, роскошный вечер. Роскошный вечер, 3 кг отборной говядины первого эволюционного порядка, 3 литра полусладкого вина и лимонте, 3 кг печеного картофеля, 2 кг льда, 3 кг апельсинов, 2 дыни и 1 гранат. Ха-ха-ха, я не мог нарадоваться подобной награде. Вашу ж мать, это настоящий пир, а не роскошный вечер. В такие моменты, хорошая еда очень сильно поднимает настрой. А ко всему прочему, здесь есть еще и 3 литра вина. После кровавой луны, можно использовать часть набора, как своеобразный пир. Мне эта идея показалась крайне соблазнительной. Поникшие, уставшие ребята, после длительной битвы, смогут как следует отдохнуть и расслабиться. Я не стал задерживаться на месте и решил сорваться с места, чтобы как можно быстрее передать ресурсы Грише и начать строительство укреплений. В этот раз все должно пройти на моих глазах, чтобы убрать мельчайшие изъяны. Пробираясь сквозь лес, полный кустов и опущенных ветвей березы, я тщательно следил за окружением, чтобы случайно не нарваться на паразитов или же других чудовищ, таящихся в этом месте. Мне не потребовалось много времени, чтобы прибыть к лагерю, где я заметил Илью, сидящего на вышке, откуда мы с Серегой обстреливали монстров. Он заметил меня и замахал рукой. Я помахал ему в ответ и, ловко перепрыгнув ров, оказался лицом к лицу с двустворчатыми воротами. Они открывались исключительно изнутри, поэтому мне пришлось немного подождать, пока он спустится с вышки и откроет их мне. У входа меня ждал Гриша. На его лице играла улыбка, и я уже видел, как он задает этот вопрос. «Ну как, успешная охота за ресурсами? А то, я вытащил из инвентаря все добытые ресурсы». От вида 200 тонн камней у Гриши расширились глаза. Он просто не понимал, каким образом я добыл все это в одиночку. Следом он перевел взгляд на три бочки с надписью «Порох» и рядом лежащую стопку голубоватых кристаллов. Он начал складировать все это в инвентаре, когда дело дошло до таинственных кристаллов, у которых в описании сплошные знаки вопроса. Он сильно нахмурил брови. Его глаза бегали из стороны в сторону, и, видать, он старательно вчитывался в описание предмета. Мы с Ильей стояли в ожидании, пока тот закончит, но чем больше проходило времени, тем сильнее расширялись глаза Гриши. Вскоре даже его рот расширился, и тот в шоке посмотрел на меня. Он достал кусок кристалла из инвентаря и спросил: «Знаешь, сколько энергии в этом килограммовом куске?» Я лишь пожал плечами, но тот сразу же воскликнул: «Этого хватит, чтобы питать Москву целый месяц». «Что, ты точно в этом уверен?» Я схватил его за плечи и серьезно посмотрел на него. «Если это правда, то с нашими расходами можно забыть о электроэнергии на целые года, если не десятилетия. Да, это просто невероятно, но наших ресурсов все еще недостаточно. С этим камнем я смогу сделать стены, по которым точно никто и никогда не заберется. Если начнем сейчас, то управимся до ночи, и тогда-то мы встретим врагов с полной готовностью». Но Гриша выпалил все это, как на духу. Его слова заставили нас с Ильей аж подпрыгивать от счастья, ведь нашествие обезумевших монстров стало нашим ночным кошмаром. «Если добудете кремень и хорошие сорта дерева, то я смогу сделать лук каждому из нас и кучу стрел. Также нужно много алюминия и меди. Если сможете добыть столько же, сколько и камня, то наш лагерь перескочит несколько эпох развития и устремится в космос». Его глаза аж покраснели от возбуждения, но сейчас необходимо заложить фундамент для стены. «Я предлагаю сделать подобие крепости, как в средневековое время. Толщина стен около 5 метров, по одной башне на каждом углу. Первый слой стены должен быть прямым, но на нем снаружи будет еще один, который будет примерно под 50 градусов от основания в сторону леса. Так твари не смогут легко взбираться на нее, а у нас будет хорошая площадка и обзор. Наша первая крепость не должна быть большой, ее лучше сделать компактной, чтобы держать ее под нашим контролем, даже с таким количеством людей», — сказал я, указывая на периметр крепостных стен. «Алекс, также я хотел сказать, что у моей профессии есть ограничения, и их довольно много. Я не могу делать оружие и деревянные луки, мой предел. Так же я не могу делать сложные механизмы, и чтобы получить сталь, Нужно переплавить железо, добавив туда нужные примеси. Здесь нужна либо другая профессия, либо я, черт его знает, что. На меня можете полагаться только в плане строения и всего с этим связанного. Он слегка расстроился, ведь не был способен реализовать столь потрясающий ресурс. Но для нас Гриша был двигателем прогресса. Наш хранитель и архитектор. Это не проблема, пока луков и добротной крепости будет более чем достаточно. Ты понял, что я от тебя хочу? Спросил я. Мне было нужно знать, что парень точно понял мои пожелания. Конечно, он ударил себя кулаком в грудь и немедля принялся за работу. Я кивнул и решил снова отправиться на поиски ресурсов. Время идет, и нам нужно много кремня, чтобы как следует укрепиться перед наступлением темноты. К сожалению, время не играло нам на руку, и мне пришлось хорошенько поторопиться, чтобы быстро вернуться к добыче ресурсов. С таким аппаратом мне было проще простого заниматься добычей, но передо мной стоял один нюанс, и это, как найти нужный ресурс. Стой! Я резко остановился, и вдруг в моей голове всплыли подробности нашего недавнего обхода периметра леса. Тогда мы наткнулись на каменную долину, заполненную зленным газом. Что, если попробовать добыть тот странный кусок камня, который напоминает застывшую лаву? Он был как раз на самом краю, и думаю, Бур дотянется до него, вслух сказал я. Мне не нужно было подтверждение моих слов, и я пошел в ту сторону, где заканчивается этот чертов лес и начинается бесконечный каменный пустырь. Стоило мне практически дойти до нужного места, как сквозь кусты я заметил целую группу людей. Они озирались по сторонам и в шоке сильно махали руками, пытаясь доказать что-то друг другу. Какого черта? Где мы? Я ехал на машине до своей работы, и меня вытянул из нее голубой вихрь. У вас то же самое? Воскликнул мужчина в строгом черном костюме. Он поправил оправу очков и внимательно осмотрел каждого из ошарашенных людей. Их было чуть больше 20, и я впервые за все время скитания по лесу увидел столько людей разом. Да, я обычная воспитательница в детском саду. Неужели это все какое-то супероружие американцев? Неуверенно спросила девушка. Ей на вид было около 25. Она была одета в повседневную одежду, только на ее груди покоился черный фартук. Народ не разбредался, а украдкой вглядывался в глубины леса, пока слава от них не раздалось шуршание. Я активировал навык и заметил, как группа из 10 человекоподобных несется в их сторону. Скорее всего, громкие звуки привлекли ублюдков. Если их не остановить, то скорее всего потенциальные работники моей крепости помрут, не оставив после себя и костей. «Вы слышали?» – воскликнула девушка, но офисный работник резко подскочил к ней и закрыл рот рукой. Она сопротивлялась и, оторвав его от себя, воскликнула еще громче. «Какого черта ты делаешь? Заткнись, сука! Разве ты не видишь, что происходит?» Он в шоке посмотрел на нее, как на полоумную, и стоило ему обронить эти слова, как из кустов выскочил человекоподобный, который своей длиннющей рукой сорвал башку с плеч одному из попавших в этот мир. «Твою мать!» — воскликнул я и, достав арбалет, начал активно продавливать спусковой крючок. Глава 14. Сначала народ не понял, что произошло, но стоило погибнуть еще одному человеку, как по округе прокатился истошный женский вопль. Мужчины в этот момент тоже не особо сохраняли спокойствие и разбежались, куда глаза глядят. Группа из 20 людей вмиг сократилась до 10. Два успели погибнуть после первого столкновения, а остальные же бросили своих товарищей, по несчастью. Мужчина в строгом костюме не знал, что делать, и, уклонившись от смертоносной атаки, посмотрел в мою сторону. На секунду мне показалось, что он видел меня. Я не стал отвлекаться и методично расстреливал ксеносов. Первый залп из арбалета унес жизнь 5 чудовищ. Стрелы не щадили никого, и каждый снаряд по прямой траектории попадал прямо в висок существам, пробивая его насквозь. Хорошо, что стрелы застревали в их черепах и не улетали за пределы лесной экосистемы, иначе я мог бы с большой долей вероятности потерять их навсегда. Ведь дальше непроходимая каменная равнина усеяна ядовитым газом. Еще одному парнишке не повезло, и он почил с ужасом на лице. Каким бы обалденным стрелком я не был, убить сразу всех было практически невозможно. Мужик в костюме поправил оправу очков и бросился в мою сторону, попутно крича: «За мной, если хотите выжить». В глубине души я поразился его проницательностью и принятием решений в таком стрессе. Народ быстро побежал за ним. 9 человек, словно стадо бизонов, неслись в мою сторону. Ксеносы тоже не отставали, но теперь мне выдалась хорошая возможность покончить с каждым из них. Люди в относительной безопасности, а значит, я мог разгуляться по полной. Я встал и, прицелившись, продавил спусковой крючок. Стрела со свистом вылетела из ложа и пробила голову Ксеносу, который практически добрался до женщины, что работала воспитателем в детском саду. Ее глаза были наполнены ужасом, и даже лицо исказилось от сильного страха. Ее макияж размазался по лицу черным пятном, ведь слезы крупными каплями стекали по щекам. Я прекрасно понимал, что они ощущают, ведь я точно так же попал в этот мир. Но если бы они увидели арахнидов, я даже боялся представить, сколько бы из них погибло в том треклятом болоте. 5, 10, или же каждый из них. На секунду я представил, как они лежат на спине и к их лицам присосался отвратительный, склизкий и жилистый арахнид. От вида этой картины у меня кровь застыла в жилах и даже волосы встали дыбом. Народ уже был слишком близко ко мне, но из чудовищ осталась последняя особь, которая волочилась чуть ли не вплотную к убегающим. Мне было сложно прицелиться и попасть, ведь народ постоянно бегал перед прицелом. Чтобы разогнать народ, я грозно рявкнул: «Все легли, блять, на землю, живо!» Они в шоке посмотрели на меня, но тут же упали ничком в слегка влажную землю. Я посмотрел в мутные глаза твари и, прицелившись, выпустил стрелу. Она прошибла его мозги, и тот тут же откинулся назад, запрокинув тощие руки вверх. 9 человек лежали на земле, и некоторые из них всхлипывали, роняя горькие слезы. Я не дал команды встать и внимательно присмотрелся к каждому из них. Они могли пострадать, но под действием адреналина почувствовать рану можно не сразу. К счастью, все из них были живы и здоровы. «Встать!» – скомандовал я басистым голосом. На секунду мне даже показалось, что я вернулся во времена срочной службы. Тогда мне удалось получить младшего сержанта, и под моим контролем был целое отделение салаг. Эти ребята напомнили мне тот самый молодняк, который с неуверенностью и страхом в глазах отжимался на плацу. Они медленно повставали, и ко мне сразу же подошел мужчина в костюме. Он протер стекла очков от налипшей грязи и сдавленным голосом спросил: «Кто вы? Подойдите сюда, я расскажу каждому из вас, в какое дерьмо вы влипли», — воскликнул я, привлекая к себе внимание. Группа людей собралась передо мной, но ни гогота, ни громких вопросов или же восклицаний я не услышал. По всей видимости, громадный шрам на груди и оголенный бронзовый торс внушал им неподдельный страх или же уважение. Да и зарос я довольно сильно. С каждым уровнем борода становилась все пышнее и пышнее, а цвет ее становился все более насыщенным. Я очень подробно рассказал им про этот мир. Я рассказал им, куда они попали, что из себя представляет это место и какие чудовища они могут встретить в этом лесу и за его пределами. Это был мой опыт, который я получил за все время скитания по этому миру. Поначалу они лишь удивлялись, и в их глазах я видел неверие, но, когда я им рассказал про пустыню, где в песках скрывается червяк, который может сожрать весь город, их глаза расширились от шока. «Не может это быть, это все какой-то эксперимент. Я так и знала, что Штаты не оставят нашу страну в покое. Где здесь камеры? Где оператор, сценарист?» — воскликнула воспитательница. Даже после увиденного и услышанного, она не могла принять горькую правду и начала нести какой-то бред. Я оглядел каждого из них и в глазах некоторых увидел поддержку. «Твою мать, эти люди поддерживали ее бредовую теорию про заговоры и эксперименты. Я просто не мог поверить в этот бред и уже было хотел остановить ее нескончаемый поток нечистот, как мужчина в строгом костюме сделал это за меня. «Заткнись», — еле слышно сказал он. Девушка сначала не поняла и подошла к нему, схватив того за плечо. «Что ты сказал?» «Я сказал: заткни свою пасть». Он повернул голову и с красными глазами взглянул на нее, сквозь зубы процедив каждое из слов. «Верите ли же нет, ваше дело, но могу сказать, что без помощи вы в этом лесу не проживете и часа». Я пожал плечами и уже было собрался уходить, как меня остановил голос другой девушки, которой на вид было около 17 лет. Она была совсем ребенком, но в ее глазах я увидел небывалую твердость. Она была одета в строгую школьную форму, которая в некоторых местах была подорвана и испачкана в грязь. Она подняла свое бледное лицо, усеянное веснушками, и еле слышно спросила: «Я могу пойти с вами?» Я удивленно посмотрел на нее и, спрятав арбалет в инвентарь, сказал: «Вы можете работать на меня и спасти свои жизни, попутно став сильнее, чтобы сопротивляться этому миру и найти дорогу домой. Или же вы можете остаться в этом лесу. Умрете вы или же выживете, не моя забота. Но когда вы вступите в мой лагерь, то я буду частично нести за вас ответственность. «У вас есть лагерь? Сколько вас?» – спросил мужчина в костюме. «Нас пятеро. Мы попали в этот мир 5 дней назад», – правдиво ответил я. «Мне нечего было скрывать от перепуганной толпы людей. Они не представляли для меня никакой угрозы, но вот выгода. Она была. Если все они вступят в наш лагерь, то его сила вырастет до иного уровня. Что нужно сделать, чтобы вступить в ваш лагерь?» – спросил он. Я улыбнулся и сказал: «Нужно лишь ваше желание». Он и еще 7 человек решили вступить, но вот воспитательница, видать, нашла свой путь. Она развернулась и побрела в лес с пустым лицом. Я не стал останавливать ее, ведь попросту не мог. Раз человек решил твердо на своем настоять, то лучше отпустить его на все 4 стороны. «Мне нужно закончить свою миссию, так что вы можете пока сопровождать меня, заодно познакомитесь с этим местом. Пока идете за мной, смотрите по сторонам и если увидите врага или же что-то интересное, сразу же предупредите меня. Ничего руками не трогайте, ведь множество растений, ягод и прочего дерьма ядовиты. Этот яд убьет вас за считанные минуты», — сказал я. «Для начала стоило убедиться в том, что на каменных равнинах есть необходимый мне ресурс». Я побрел в сторону границы этой экосистемы, и 8 человек в гробовой тишине волочились за мной. Никто из них не решался задавать вопросы, ведь им нужно было для начала переварить все то, что они узнали. А я вывалил на них целую кучу информации, но если бы после моего перемещения в этот мир кто-то рассказал мне это, то, боюсь, жилось бы мне намного легче, чем сейчас. Совсем скоро перед глазами, сквозь опущенные пышные ветви березок, я увидел то самое место, которое произвело на меня и на мою группу сильное впечатление. Безграничные каменные джунгли, заполненные ядовитым газом, простирались на десятки, а то может и сотни километров. Но гигантский горный хребет впечатлял даже больше, в особенности кольцевая арка посередине, что находится по ту сторону арки и куда ведет этот каменный лес. «Такого просто быть не может», — еле слышно сказал мужчина в обывательской одежде. Черные джинсы и синяя футболка. Его стрижка чем-то напоминала мою. Короткая, словно ежик. «Почему?» – спросил я у него. «Видите вот эту четкую границу?» Он указал пальцем на границу между каменными джунглями и лесом. Я внимательно присмотрелся к этому месту и не нашел для себя ничего странного или же необычного. «И?» – спросил я. «Такое невозможно в нормальной природе. Одна экосистема рано или поздно зайдет на другую. Но здесь, вы чувствуете колыхание ветерка?» «Да, чувствуете. Но он не выходит за пределы этого леса. Посмотрите на этот газ. Ему вообще плевать на какой-то там ветер. Он даже не двигается». Мужчина присел у самого края и внимательно вгляделся в зеленый газ. «Этот мир чертовски странный. Все происходящее здесь не стоит проецировать на наш прошлый мир». Я покачал головой и решил отставить в сторону подобные разговоры. «Мне необходимо добыть множество кремня, поэтому стоит сконцентрироваться на поставленной задаче. Кто-нибудь из вас знает, как выглядит кремень?» — спросил я у толпы и заметил, как улыбка на лице мужчины в костюме поползла вверх. «Я знаю, это похоже на кусок расплавленного черного стекла в разрезе, но если цельный, то на намокший песок, который слегка подсох», — ответил он. «Вот он», — он указал пальцем на торчащий в метре от меня кусок желтого камня. С одной стороны он был словно черное стекло, а с другой — желтый и похожий отдаленно на песчаник. Я вытащил из инвентаря бур и навел его на кусок камня. Я нажал на пуск, и из драконьей пасти вырвался луч, который, к счастью, достал до нужного мне камня. Буквально в тот же момент измельченный кремень начал складироваться у меня в инвентаре. «Это что за вещь?» – в шоке спросил мужчина в костюме. «Бур». Я улыбнулся и сказал только то, что ему необходимо знать. «Вы геолог?» – спросил я у него. Он слишком хорошо разбирался в горных породах, поэтому если он тот, о ком я подумал, то этот мужчина станет ценным активом нашего поселения. «Да, меня зовут Дмитрий, и я профессиональный геолог со стажем работы больше 15 лет», — ответил Дмитрий. Я слегка опешил, ведь я попал прямо в точку. Если привязать этого человека к себе, то с поиском ресурсов вообще не будет проблем. «Рад знакомству, Дмитрий». Я подал ему руку, попутно продолжая добывать кремень. Когда его количество приблизилось к 200 килограммам, я приостановил работы. «Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0,7 ЕКСП. Система подводит расчет итогового количества ЕХР. Получено 211,8 ЕХР. Опыт 484,4. Пора выдвигаться в лагерь», — воскликнул я. Под удивленные взгляды группы Я быстренько прошел сквозь них и двинулся в сторону лагеря. Путь до него был не так долог, и в течение 10, может даже 20 минут мы стояли перед рвом, заполненным острыми кусками копий. За время моего отсутствия, стены поселения полностью преобразились. Теперь вместо деревянного частокола, над нами возвышались 5-метровые каменные стены. Камень был не серым или же белым, а голубым. Я не мог сообразить, откуда он достал такой, ведь я добывал совсем другой ресурс. Также Гриша смог сообразить правильную расстановку отвесных стен, и теперь они являлись первым слоем защиты. Они стояли под 40, может 30 градусов, и будь я трижды альпинистом, взобраться на них практически нереально. На стене была также площадка для лучников и по высокой башне на каждом углу. Всего было 4 башни, они громоздились над стеной, словно высокое дерево. Внутри башни горел большой костер, который освещал большую площадь под стенами. Примерно так и выглядит. Деревянные ворота также сменились на каменные, что придавало крепости неприступный вид. Мы подошли к воротам, и я крикнул: «Гриша, впусти меня!» Стоило голосу осесть, как ворота со скрипом зашевелились. Им потребовалось более 2 минут, чтобы полностью отвориться, и меня встретили 4 человека, которые держали копья наготове. Когда парни убедились, что это я, не опустили оружие, и Серый удивленно посмотрел на толпу позади меня, воскликнув: «Ты где их столько нашел? Грибы после дождя», — смеясь ответил я. Ведь примерно так это и выглядело, когда я их впервые увидел. Я зашел внутрь крепости и обомлел, ведь здесь все изменилось до неузнаваемости. Заросшая сорняком земля была полностью покрыта камнем. Деревянные дома сменились на каменные с деревянной крышей. Они выглядели куда больше и красивее, чем те лачуги, в которых мы ютились, спасаясь от дождя. Из деревянной крыши торчал дымоотвод, из которого струился дым. Но это было не самым шокирующим. Прямо возле стен стоял целый ряд каменных печей. Они выглядели крайне угрожающе и внушительно. Высота каждой печи превышала 2 метра, и она была сделана из более мелких камней, которые были в форме кирпичей. Всего таких печей было 6 штук, а каменных домов более 12. У каждого дома была дверь и даже перила по обе стороны от ступенек. Не удивлюсь, если внутри горят свечи и стоит застеленная пушным бельем кровать. Хоть площадь нашего поселения была крайне мала, все это уместилось, и даже немного места осталось. Между каждым домом можно было спокойно пройти, и теперь это все напоминало маленькую деревеньку в средние века. Я перевел взгляд на Гришу и показал ему большой палец, ведь только так я мог выразить свой шок его проделанной работой. За какие-то считанные часы он смог полностью перестроить наш лагерь, придавая ему более внушительный вид. Возле ворот есть круговая лестница, которая поднимет вас на самых верх. Толщина стен чуть более 5 метров, но даже с учетом этого, я сделал небольшую площадку на вершине стен, чтоб лучники и те, кто наблюдает за периметром, смогли чувствовать себя комфортно. Но я бы рекомендовал часовых, если такие будут, конечно, направить в башни. 4 башни, 4 человека, сказал он. Я приложил пальцы к подбородку, и вдруг перед глазами появились новые уведомления. Я резко обернулся и заметил, что некая сила появилась прямо перед воротами. Это был красный барьер, который мешал группе пройти внутрь. «Что происходит?» – возмутился эколог Дмитрий. Он нащупывал барьер руками с изумлением на лице. «Это сделал я», – сказал Гриша. Он указал на флаг, который громоздился на одной из башен наблюдения. «Этот флаг делает нашу территорию нашей собственностью на законных основаниях. Другие люди могут войти в наш лагерь только в 2 случаях. Либо они наши люди, либо это другой лагерь, который объявил нам войну», — продолжил он. «Это сильно шокировало меня. Но разве теперь кто-то сможет тайно проникнуть в наш дом, если другой лагерь объявит нам войну, что вообще невозможно в нынешних реалиях? Я сразу же узнаю об этом через систему. А это значит, что кроме чудовищ, больше никто не зайдет сюда без моего ведома. Раса: человек, уровень 0. Присвоенная индивидуальная комбинация для жителя города или же его врага 3 891 122. Раса: человек, уровень 0. Присвоенная индивидуальная комбинация для жителя города или же его врага 3 891 123. Уведомления перед глазами были лишены какой-либо конкретики, но стоило мне выбрать одно из них, как перед глазами раскрылась фигура в образе 3D-проекции. От неожиданности я аж вздрогнул. Подобный уровень технологий просто шокировал меня. 3 891 122. Раса: Человек, уровень, 0. Профессия, неизвестно. Уровень стресса, красный. Расположение к лагерю, сомнение. Я сильно смутился столько подробному описанию человека, который внешне напоминал доброго Мишку. Он был одет в белоснежную поварскую униформу и держал колпак в руке. Его взгляд бегал из стороны в сторону, и по всей видимости он сильно нервничал. Разрешить доступ 381122? Да нет. Конечно, я разрешил ему доступ, и тот под удивленные взгляды других спокойно прошел внутрь. Я разрешил каждому из 8 человек вход в наш лагерь. Они с удивлением озирались по сторонам, и Дмитрий, раскрыв рот, сказал: «Такое укрепление можно делать годами, а вы справились за жалкие 5 дней. Это все сила системы». Грише явно пришлись по душе слова мужчины, и он, улыбнувшись, спросил у меня: «Удалось добыть кремень?» Я кивнул и достал из инвентаря несколько сотен килограмм этого необходимого для нас ресурса. Он с небольшим удивлением посмотрел на меня, но быстро все спрятав в инвентарь, спросил: «Слушай, а кто займется ими?» «Я». «Что думаешь, Алекс?» «Я вроде бы хорош в управлении людьми», — сказал Серега. Я немного подумал и сразу же согласился. «Самолично заниматься сортировкой людей и их управлением. Я просто не создан для подобной роли. Безусловно, я могу направить лагерь на тот или иной путь, добыть ресурсы или же убить монстров, но работа с людьми — это явно не то, что я хотел бы в данный момент. Алекс, совсем скоро кровавая луна спустится с небес», — загадочно прошептал Жека. «Да», — я обратил взор к небу и заметил, что солнце постепенно прячется за горизонт. «Это совсем скоро наступит, в ближайшее время. Прошлые твари, под озверением, достигали максимум 13 уровня. Мой арбалет может справиться с подобной напастью, но что будет, когда придет тварь 20 уровня? Смогут ли я убить их всех?» На секунду я вспомнил того червяка, и мои зубочистки будут явно лишь щекотать его. Но, разве кровавая луна не шанс получить уровень, а с ним и купон? Тогда-то мы и понадеемся на удачу. Серега расселил людей в разные дома. Условия были, мягко говоря, так себе, но разве это не вершина данного уровня развития нашего племени? Кто-то сейчас спит, обернувшись несколькими слоями листвы, а кто-то вальяжно развалился на слегка жесткой кровати, в обогреваемом доме с условным камином. Я сделал 600 стрел и 13 длинных луков. Нас 12 человек, и каждый из нас получит по колчану с полтинником стрел. Безусловно, многие из нас будут впервые держать это оружие в руках, но нас много, и за нами высота, — воскликнул Гриша. Он высыпал на каменную дорогу 12 колчанов и луков, предлагая мне лично раздать их людям. Я был не против, и, спрятав все это в свой инвентарь, решил обойти каждый из домов. Но стоило мне сделать шаг в сторону, как перед глазами появилось уведомление: зафиксировано создание 100 убежищ первого эволюционного порядка. Система эволюции поздравляет вас с подобным прогрессом, и теперь официально будет доступен рейтинг убежищ. Рейтинг будет варьироваться от количества пройденных кровавых волн и скорости зачистки. Первые 3 места в конце месяца получат по бронзовому сундуку с сокровищами. Остальные 7 мест получат по деревянному сундуку. В конце месяца будут открыты дополнительные волны, идущие потоком. Вы имеете право отказаться от них или же с гордостью пройти до следующей кровавой луны 1:23 минуты. Глава 15. До кровавой волны осталось совсем ничего, и почему-то именно сейчас меня посетила мысль о том, что при увеличении количества жителей поселения может увеличиться и сама волна чудовищ. Но насколько больше, система вообще не спешила объяснить хоть что-то из закономерностей этого треклятого мира, пока мы сами с этим не столкнемся. Пока я шел до ближайшего дома, я обнаружил, что двери в каждом из них открыты, а оттуда вырывается желтоватый приглушенный свет каменной печи. Я не спеша вошел внутрь и встретился с Дмитрием, который, обхватив голову руками, сидел на деревянной кровати. Я слегка кашлянул, и он сразу же перевел свой мутный взгляд на меня. Безусловно, ему было очень сложно осознать происходящее. Совсем недавно он ехал на работу в своей роскошной машине, а теперь он находится черт знает где. Я более чем уверен, что в его голове куча вопросов, на которые, к сожалению, никто не ответит. «Вас зовут Алекс, довольно редкое имя для России», — с вымученной улыбкой сказал он. Он уже хотел встать, но я махнул рукой, давая понять, что оно не нужно. «Ну что, родители, царство им небесное, захотели», — с улыбкой сказал я. Вытащив лук и колчан из инвентаря, я протянул ему. Он в недоумении посмотрел на меня и, поправив оправу очков, спросил: «Это?» Я вкратце объяснил ему текущее положение дел, отчего его лицо мгновенно изменилось на отвратительное. Он положил вещи на кровати с задумчивым видом посмотрел на меня. То есть даже спрятаться не получится, рано или поздно твари проникнут внутрь и убьют нас всех. Его слова были очень жестоки, но одновременно с этим правдивы. Такое возможно только в одном случае. Если мы действительно будем прятаться, а не давать ксеносам достойный отпор. Каждый убитый тобой монстр потенциально становится твоей силой. Представь, что ты убил сотню чудовищ, находясь на вершине стены. После такого достижения ни одна тварь уже не сможет противостоять твоей стреле. Ты будешь сокрушать их еще до того, как они подойдут к нашему узкому рву. И таких, как ты, 12 человек. Также не забывай о том, что система награждает нас за подвиги, продвигая нашу общую мощь еще дальше, сказал я. В этот момент он смотрел на меня, разинув рот, ведь моя речь была довольно зажигательна. Но как мы найдем путь домой? У меня по ту сторону две маленькие дочки, спросил он. Но для него у меня был только один момент. Только став сильнее, мы сможем открыть истинное лицо этого мира и вырваться из его заточения. Мне больше нечего было ему сказать, и уже практически выйдя из дома, я вдруг остановился и, взглянув через плечо, сказал: «Совсем скоро мы объявим общий сбор, и необходимо присутствовать. Ты своими глазами увидишь, на что способны те, кто находится здесь уже 5 дней». Я вышел наружу и вздохнул полной грудью. В данный момент я чувствовал себя крайне дерьмово, ведь ощущал себя командиром, который отправляет молодняк на смерть. Но разве у нас есть выбор? Сражайся или же умри. Винить судьбу или же этот мир — полная херня. Мы уже здесь, и мы сделаем все, чтобы выжить в этом аду. Я прошелся и по остальным домам. Не все жили в одиночестве, как Дмитрий. Некоторые люди сбились в группы, тем самым помогая друг другу справиться с напастью. Каждый из них смотрел на меня с удивлением, ведь, привыкнув к обычной безопасной жизни на земле, им было чуждо брать в руки оружие, особенно такое. Но слегка накалив градус, я быстро убедил их в том, что без битвы им не вернуться домой. Да, я смог надавить на них только этим, ведь человек без цели не будет иметь тягу к жизни на таком уровне, чтобы сражаться. Только спустя целый час уговоров и убеждений, мне удалось обойти всех новоприбывших. Нашим ребятам, которые застали поселение на этапе зарождения, ничего говорить не нужно было. Каждый из них в какой-то мере уже проникся этим миром, и они сделают все, чтобы выжить и стать сильнее. Я стоял на каменной стене. Порывы ветра ласкали мое лицо, развивая раскрытую куртку в разные стороны. Я смотрел на таймер, который отсчитывал секунду за секундой. До появления кровавой луны осталось совсем ничего. Какие твари придут в этот раз и насколько они будут сильны? Сможет ли стена остановить их? Хватит ли боеприпасов, чтобы справиться с этой напастью? Падем ли мы, как падут другие убежища, созданные на просторах гиблого места? Дружище, я бы не стоял так близко к краю, со смешком сказал Серега. Он присел на прохладный каменный пол и, обхватив колени руками, уставился на постепенно мрачнеющий лес. «У тебя появилось уведомление о том, что было создано 100 убежищ?» — спросил я, не отводя взгляда от леса. «Да, неудивительно, что другие тоже рано или поздно смогут приспособиться и создать свою силу. Нет, у меня ничего не появилось. Скорее всего, эта функция доступна только лидерам поселений», — он покачал головой. К удивлению, он вообще не был шокирован полученной информацией. «Рефлексируешь?» – спросил я, ведь его взгляд был слегка отстранен. Он потер глаза и, прохрустив шеей, ответил: «Алекс, ты веришь в то, что сказал этим ребятам?» Его слова ударили прямо в мое сердце. Я усмехнулся и, присев рядом с ним, ответил: «Ты хочешь правду или же ложь?» Он удивленно посмотрел на меня и, рассмеявшись, сказал: «Давай лучше ложь, боюсь, правда ударит по мне очень сильно». «Верю. Этот мир и сила системы безграничны. Нам, простым людям, которые совсем недавно жили самой обыкновенной жизнью, не осознать границы, стоящие за системой силы. Как ты думаешь, кто-то в данный момент наблюдает за нами? Считаешь ли ты это чьей-то безумной игрой?» — ответил я. На самом деле в этих словах не было лжи. Я действительно верил в то, что однажды мы либо встретимся с любимыми в этом мире, либо же сами вернемся в их объятия. Я же просил ложь. Серега чертовски хорошо знал, поэтому сразу же раскусил меня. Он облокотился о мое плечо и, встав на обе ноги, сказал: «Мне без разницы, кто зачинщик этого дерьма, но скажу вот что. Если однажды мы встанем перед ними, оголив оружие, то я без каких-либо раздумий снесу башку каждому из этих ублюдков. Ха-ха-ха». Вот это настрой. Я рассмеялся и, повернувшись к поселению лицом, взревел. Общий сбор перед воротами. Пятиминутная готовность. Мой голос достиг каждого из людей, отражаясь от стен, домов и даже каменных дорожек. Им не потребовалось много времени, чтобы собраться перед воротами. Их глаза были испуганы, а руки дрожали. Три девушки и пять мужчин, двое из которых совсем юнцы, которым и 20 лет не исполнилось. На их месте я бы тоже срался в штаны, поэтому я не придал этому особого значения. Мы с Серегой спустились вниз и встали перед остальными. Я спрятал руки за спину и словно жесткий инструктор отчеканивал слово за словом. Вы все, новички в обращении с луком, поэтому подпустите тварей поближе к стенам. Сосредоточьте огонь на двух типах противников. Человекоподобный и арахнит. С остальными я должен разобраться в одиночку. Не переживайте и не бойтесь, если ваши снаряды не достигают противников. Если даже одна стрела из 50 попадет, это уже успех. Через 10 минут, кровавая луна появится на небесах. У вас есть 5 минут, чтобы выслушать то, что вам расскажет этот человек, и еще 5 минут, чтобы занять нужные позиции на стене. Я отошел в сторону, и Серега, прочистив горло, начал свой недлительный брифинг по позициям. Ты и ты, занять северную стену. Народ растерянно посмотрел на него и не сдвинулся с места, но он был очень жестким мужиком, поэтому его это ничуть не смутило. Твою мать, вы хотите жить и вернуться домой? Если да, то какого дьявола вы еще не заняли свои позиции? Быстро на стену, мать вашу. Крепкое словцо моментально оживило толпу, и трое выбранных сразу же ломанулись на стену, словно ужаленные пчелами. Я слегка улыбнулся и, сложив руки на груди, погрузился в мысли, пропуская все, что он сказал, мимо ушей. У меня есть всего 20 стрел. В прошлый раз на 10 скрещенных тварей мне не хватило их. В этот раз нельзя допускать ошибок. Каждый снаряд должен методично достигать своей цели. Иначе, я взглянул на высокую каменную стену, и вдруг мое сердце сильно забилось от волнения. Надеюсь, эта стена поможет нам пережить эту ночь. Салаги, прибывшие в этот мир, были крайне плохи в обращении с луком, оно и понятно, живя в мегаполисах, откуда таким навыкам взяться. 21 век покоряется умом, а не столкновением с дикими животными в лесных массивах. После того, как первая сотня убежищ была сформирована, передо мной раскрылся рейтинговый список, где пока были лишь знаки вопроса. Пока здесь нет никаких наименований, но после этой ночи этот мир уже не будет прежним. Умрем мы или же покорим список, получив лучшие награды. Здесь даже воля господа может оказаться бессильной, и только наши силы и умения помогут нам преодолеть это препятствие. Пока я стоял погруженный в раздумья, солнце скрылось за горизонтом и мир окрасился в кровавый цвет. Я похлопал себя по щекам и быстро взобрался на стену. Оглянувшись по сторонам, я заметил дрожащих новичков. Покачав головой, я активировал навык. Мир сразу же окрасился в 2 цвета, сквозь которые пробивался третий. Полчище тварей ползло сквозь леса, маневрируя между стволов березок. Арахниды передвигались быстрее всех, перескакивая с ветки на ветку. Человекоподобные плелись в хвосте, и самыми быстрыми оказались скрещенные. Позади всей толпы монстров, я заметил чуть больше 10 паразитов. Они размахивали щупальцами изо рта жертв, и боюсь, если их увидят новички, то те сразу же побросают оружие и сбегут, куда глаза глядят. Это очень сильно напрягло меня, ведь твари в этот раз чуть больше 40, а точнее все 45. Я подошел к Сереге и кратко рассказал ему о текущей обстановке. Стоило ему услышать о количестве существ, как он в шоке посмотрел на меня, широко расширив глаза. Я буду молиться богам, чтобы ворота выдержали столкновение. Оно неизбежно будет, сказал он с дрожью в голосе. Стоило ему обронить эти слова, как твари, раздвигая тонкие деревца в сторону, вырвались на расчищенную территорию перед крепостью. «Это и есть враги человечества», — воскликнула девушка. Ее руки дрожали, а лицо стало белее снега. Она сильно испугалась подступающих тварей, ведь подобное она могла видеть только в фильмах ужасов. «Всем сохранять спокойствие. Стена выдержит даже атомный взрыв», — взревел Серега. Его слова довольно сильно помогли остальным, ведь у них теперь есть небольшая уверенность в том, хотя бы стена спасет их от напасти. Твари быстрым темпом достигли траншеи, полной острых копий. Некоторые из них, словно обезумевшие, заскакивали в ров, становясь ступенькой для своих собратьев. Некоторые же перескакивали его, из-за большой скорости бега. Ксенос первого эволюционного порядка, гибрид 9-12, уровень озверевший. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система присуждает вам 32 ехр. Опыт 516-4. Я не стал дожидаться команды Сереги и спустил крючок. Стрела вырвалась из барабана и со свистом пробила голову ксеноса. Тварь практически достигла дверей и со стрелой в башке завалилась назад. Из-за неожиданной смерти, существо помешало своим собратьям добраться до ворот поселения. Они начали спотыкаться об тело и кубарем покатились вперед. Серега увидел это и проревел: «Стреляйте! Неважно, попадете вы или нет, главное, чтобы ваша стрела покинула лук, сейчас же». Народ подошел к краю стены и начал обильно поливать твари стрелами. Какой-то снаряд достиг своей цели и лицо паренька окрасилось радостной улыбкой, а кто-то же из-за слабого натяжения отправил стрелу черти знает куда. Но эффект определенно был, ведь один залп из 13 стрел унес две жизни. Пока остальные натягивали луки, я уже выпустил целых 5 стрел, убивая гибридов, словно кур или же свиней. Твари заваливались на спину, тараня своих товарищей. Из-за столпотворения перед воротами, твари устроили какой-то хаос. На секунду мне показалось, что у них напрочь отсутствует интеллект. Они сталкивались друг с другом и прыгали по сторонам, издавая пронзительный писк. Стрелы, словно дождь, поливали их головы и спины, убивая и раня каждого встречного. Этот хаос однозначно сыграл нам на руку, но так было ровно до того момента, пока из леса не вышли паразиты. Стоило им появиться на поле боя, как твари мгновенно пришли в себя и начали биться лбами о толстые каменные ворота. Серый, нужно быстрее убить тех, что снизу, и потом приняться за тех ублюдков, занявших людские тела. Они могут воздействовать на мозг своих собратьев. Они контролируют их действия. Воскликнул я, отвлекая его от сосредоточенного огня. «Блядь, этого нам еще не хватало!» — воскликнул он. Серега сжал кулаки и взревел, что есть сил. «Мочите гадов, или мы все нахрен умрем». Это действительно помогло, ведь огонь стал более прицельным, что ли. Народ действительно учился на ходу, проходя жестокую школу войны. Я не мог тратить стрелы на гибридов, ведь их не убить с одного удара, поэтому я сосредоточил свое внимание на тварях, копошащихся внизу. Их осталось чуть более 20, и выпустив еще 5 стрел, я сократил их количество на 1/4. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система присуждает вам 32 ехр. Опыт 772-4. Опыт рос, как на дрожжах, и боюсь, мне не потребуется много времени, чтобы достичь 9 уровня. Но для этого необходимо выжить, ведь неизвестно, как себя покажут паразиты, которые уже добрались до поселения. Каждый из них изогнул свое огромное щупальце, торчащее изо рта трупа, и с силой опустил его на ворота. Дрожь пошли по стенам, и я даже ощутил ее подошвами ботинок. «Откуда у этих ублюдков такая мощь?» — взревел Жека. Он слегка наклонил корпус и внимательно пригляделся к тварям, которые таранили ворота. «Сканер. Я решил использовать навык, чтобы попытаться увидеть их слабые места, и к моему удивлению, небольшое зерно в их телах, в области сердца, подсвечивалось голубым. Но разве это не свойство горных пород? Разве это не живой объект?» Это сильно смутило меня. «Они словно танки. Стрелы их не берут», — воскликнул Серега. Я посмотрел на паразитов и заметил, что среди чудовищ остались лишь одни они. 10 ублюдков, напичканных стрел, таранили ворота, в надежде проникнуть внутрь. «Илья, дай мне копье. Гриша, открывай ворота», — воскликнул я. У меня был план, как справиться с ними, но действовать нужно было быстро. Каждый из них в шоке посмотрел на меня, а у Гриши даже задергался глаз. «Ты хочешь убить нас?» — воскликнул Серега. Он тоже не был в восторге от моих слов. «Доверься мне, обычными стрелами их не взять. У каждой твари в области сердца есть уязвимое место, и только копьем возможно добраться до туда. Я в одиночку буду более маневренным, чем с каждым из вас», — ответил я. «Гриша, как только я спущусь, убирай все подходы на стену. Оставь меня внизу». Он стиснул зубы и кивнул. Я взял протазан из рук парня и галопом поскакал вниз. Гриша сразу же убрал все лестницы, оставляя меня внизу в одиночестве. В этот момент каждый из стоящих на стене посмотрел на меня. Я снова ударил себя по щекам и, мотнув головой несколько раз, подскочил к деревянным подпоркам, за которые сразу же потянул на себя. Ворота весили просто колоссальное количество килограмм, но со скрипом они все-таки поддались мне. Я не стал открывать их настежь, а лишь приоткрыл на самую малость. Копье могло пролезть сквозь нее, а их толстый язык — нет. Навык все еще был активирован, и заглянув в щель, Я встретился с мутными глазами паразита. «Блядь», — сдавленным голосом сказал я. Глава 16. Но как же я был наивен. Стоило двери приоткрыться совсем немного, как тварь тут же просунула свое щупальце в эту щель и с силой ударила меня в грудь. В этот момент меня будто бы сбил грузовик, ведь я тут же отлетел метров на 5 назад, попутно кашляя кровью. В глазах все кружилось и перед глазами встала мутная пелена. Я достал из инвентаря бутылку целебной воды и осушил ту наполовину. Боль сразу же ушла и зрение вернулось в норму. Твари еще не прорвались внутрь, поэтому я быстро поднялся и побежал к воротам. Наученный горьким опытом, я не стал подходить так близко. Я вытянул копье и с силой опустил острым концом на две вытянутые щупальца, которые активно вращались в попытках раздвинуть щель. Протазан с большой легкостью отрезал оба языка. Они упали в лужу крови, разбрызгивая слюну и шипящую кислоту в разные стороны. Из-за того, что две твари столпились перед воротами, остальные не могли просунуть щупальца в приоткрытые ворота. Я быстро прислонился с ним спиной и заглянул в щель. Грудь ксеноса находилась в доступности и стоит мне протянуть копье, как я сразу же унесу его жизнь. Я не стал медлить и, сжав челюсть, силой проткнул грудь ублюдка. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам 1 ехр. Перед глазами появилось все то же уведомление о крупице опыта, что не могло не расстраивать. Этих тварей так сложно убить, а за них вообще не дают ничего. Чудовище сразу же обмякло, становясь еще одним слоем защиты для ворот. Из-за его трупа твари не могли подойти близко к ним, и мне стало куда проще управлять острием копья. Я сделал еще один выпал, и еще одна тварь покинула божий свет. Но следом за ударом, я быстро отпрянул от ворот, ведь длиннющий язык вырвался из щели, слегка облизав мою грудь. Даже такое мягкое и незаметное касание счесало кожу, оголяя кровавые мышцы. Я не стал снова пить воду, ведь такая рана не могла помешать мне убивать. Стиснув челюсть, я крепко сжал копье и с силой в 440 кг опустил древко вниз, обрубая язык. Он упал на каменную кладку перед воротами и несколько раз вздрогнул. Я наступил на него и с кровью в глазах всадил протазан прямо в грудь чудовища. Оно тут же обмякло, становясь дополнительной защитой для меня и моего поселения. После третьего убийства я вроде бы приноровился и теперь мог без особых проблем валить ксеносов одного за другим. Но даже так мне потребовалось больше часа на то, чтобы справиться с этой напастью. Только когда последнее бездыханное тело упало в лужу крови, я смог наконец-то выдохнуть. Я сполз по каменным вратам вниз и ударился задницей о прохладную дорожную кладку. Я повернул голову и заметил, что все ворота были исписаны глубокими трещинами. Я не мог не усмехнуться, ведь толщина одной створки была чуть больше 50 сантиметров. Сила этих чудовищ была за гранью моего воображения, и чтобы лично мне оставить хоть небольшую трещину на воротах, нужно прибавить к силе удара еще по крайней мере 500 килограмм, что было просто невозможно из-за ограничений в уровне. «Черт, теперь и мне хочется закурить», — вслух сказал я, прислонившись головой к воротам. Я ощутил черепом все щели между большими камнями. Если и дальше дела так пойдут, то мы не продержимся и недели. Нужно ускорить сбор ресурсов, чтобы хотя бы выйти на стабильную зачистку волн. Я не хочу подыхать и становиться носителем подобного паразита. Я не хочу, продолжил я. Краем глаза я заметил, что кровавая луна постепенно рассеивается и на ее место приходит приятный серебристый свет полной луны. Народ уже потихоньку спускался со стены, но не успели они полностью уступить на землю, как перед глазами появилась целая группа массивных уведомлений. Каждая из них была красочным и сильно отличалась от привычных голубоватых. Первопроходцы мира первая гарда. Я, система эволюции, создана, чтобы нести частичку силы для каждого, кто в ней отчаянно нуждается. В этот момент я официально поздравляю вас с первой крупной победой. Каждый из вас уже расставил свои цели и приоритеты, так что только сила поможет достигнуть вас всего, что вы так желаете. Без лишних слов я объявляю статистику за прошедшую кровавую волну. Из 100 созданных поселений, которые участвовали в осаде, уцелеть удалось лишь 11. Безусловно, это трагичное событие, и в честь этого я повышаю полученный опыт от всего на 10% до следующей кровавой луны. Подводится расчет первых 10 строчек рейтинга. Первые. В списке будет полная информация о первых 3 поселений, остальные же получат лишь возможность наименования. Первое место. 13 человек, средняя скорость зачистки волны, 2:13:11. Награда 1 бронзовый сундук. Второе место. 113 человек. Средняя скорость зачистки 2:18:43. Награда 1 бронзовый сундук. Третье место. 26 человек. Средняя скорость зачистки 2:24:13. Награда 1 бронзовый сундук. Десятое место. 1 человек. Награда 1 деревянный сундук. Стоило сообщение закончиться, как в инвентаре появился сундук. Я не собирался сразу же открывать все получение, ведь лучше сделать это со своими парнями в отдельном для этого помещении. Последнее место очень сильно впечатлило меня. Каким образом этот человек смог в одиночку защитить свое поселение? Как он это сделал? Ты как? Жив? Здоров? Серега подошел ко мне и протянул руку. Я схватился за нее и со скрипом встал. Сразу же рана на груди сильно защипала, и вытащив ополовиненную бутылку из инвентаря, я совсем чуть-чуть отпил. Жить буду, как настрой новичков. Мимоходом спросил я, не став задерживаться внутри крепости. Я вышел наружу и начал методично собирать выпавшие сундучки с убитых чудовищ. У таких сундуков не было градаций в качестве, ведь они все выглядели одинаково и назывались очень просто – сундук. С более чем 40 трупов мне удалось собрать 15 выпавших трофеев. Я разогнул уставшую спину и посмотрел на серое лицо Сереги. Тот даже не ответил на мой вопрос, ведь по всей видимости новички были так себе. Ничего, впереди еще много боев. Рано или поздно каждый из них станет нашим подобием, со смешком ответил я. Скажи Грише, чтобы в течение часа подготовил костер и создал большой стол со стульями. Я хочу провести пир, чтобы хоть как-то поднять боевой настрой нашего поселения. Стоило моим словам покинуть рот, как он быстро подскочил ко мне и схватил меня за плечи, сказав: «Пир, ты что-то интересненькое подготовил? Если да, то я буду ждать это с нетерпением, ведь просто умираю с голоду». «Все-все, пусть меня, сообщи Грише про костер и собери наших парней, мы будем разбирать полученную награду, также я открою приз за первое место среди убежищ». Я широко улыбнулся и, сняв руки Сереги, побрел в сторону нашего дома, в котором мы до этого частенько засыпали. Его никто не занял, поэтому я мог сделать из него небольшую комнату для совещаний. Присев на жесткую кровать, я начал обдумывать прошедшую битву. На самом деле она прошла куда лучше, чем даже прошлая. Хоть противников и была целая туча, нам удалось с достоинством отбить волну ксеносов и даже занять первое место среди сотен убежищ. То, что почти 90 поселений сгинули в огне войны, сильно ударило по морали, но также дало понять, что в этом мире все смертны, и если мы не приложим достаточно усилий, то окажемся на их месте. Я обхватил голову руками и начал лихорадочно обдумывать, как же нам укрепить оборону настолько, чтобы твари даже подобраться не смогли бы. Но тут все начало упираться в вооружение, ведь даже с деревянным забором, но с крупнокалиберным пулеметом, мы смогли бы простоять хоть 20 подобных волн, лишь бы патрон хватило. Нужны специалисты с подходящей профессией, но как их получить? Каким образом? Эта мысль не давала мне покоя, ведь только мне и Грише удалось получить профессию, но как это сделал он? Счастливое стечение обстоятельств или же? В этот момент в комнату вошли 4 человека: Гриша, Илья, Серый и Жека. Каждый из них с интересом смотрел на меня. Наконец-то, если бы вы не, то я бы сгорел от размышлений, выдавив из себя эти слова, я заметил, как Гриша легонько двинул рукой, и посередине комнаты появился широкий стол. Рядом со столом стояли простенькие табуретки. Мы расселись за столом, и спустя практически минуту молчания, я решил открыть рот. Но стоило мне это сделать, как перед глазами появилось очень заманчивое уведомление. Так как ваше поселение выжило в кровавую луну, вам открыта новая функция инвентаря – передача. Передача – теперь вы способны передавать вещи среди жителей своего поселения. Вам достаточно выбрать его в списке проживающих и применить необходимую функцию. Это было как никогда кстати. Мне доступна функция передачи предметов между жителями поселения. Поэтому все сундуки открою я, а потом мы распределим между нами полученное. Но для начала я хотел бы обговорить с вами назначение должностей. В обозримом будущем в нашу крепость подселятся еще люди, и нам необходимо соблюдать тотальный контроль и занятость для каждого, сказал я, чем вызвал небольшое удивление в их глазах. Гриша, ты, как был главным строителем, так и останешься им, возражение. Я посмотрел на уже изрядно подгоревшего на солнце паренька. Я за, но, если в будущем появится кто-то более правпригодный, я без проблем предоставлю ему это место, честно ответил он. Серега, у тебя хорошо получается командовать народом в момент битвы, ты станешь главным в этой отрасли. Есть возражения? Спросил я. Какие могут быть возражения? Конечно, я за, с улыбкой ответил он. Жека, ты хорош в планировании событий, так что будет главным стратегом. В твои обязанности будут входить контроль людей, приемка людей и их расселение. Что думаешь? Я перевел взгляд на Жеку, и тот слегка призадумался, будто оценивая свои силы. А как же охота и набор уровня? Поинтересовался он, но за меня ему ответил Серый. Тебе кровавой луны не хватает, я бы с удовольствием просидел здесь до завтрашнего утра. Тоже верно, я согласен. Жека хлопнул по столу, и теперь в его глазах я видел уверенность. Илья, я не смогу тебе предложить что-либо, но, стоило мне сказать это, как он сразу же паник, но услышав то самое «но», его глаза тут же загорелись. Ты будешь сопровождать меня везде за пределами крепости. Ты довольно умен и твои навыки незаурядны. Думаю, по ту сторону ты быстро освоишься и станешь очень сильным воином. Я согласен. Он даже не раздумывал над предложением, что очень сильно обрадовало меня. Последнее время мне очень сильно не хватает человека рядом со мной. Раз мы разобрались с назначением, то пора бы приступить к открытию сундуков. Начнем с выпавших с чудовищ. Их глаза загорелись, ведь это был самый приятный момент за всю кровавую волну. Я вытащил из инвентаря 15 сундучков и открыл один из них. Получено 11 килограмм стали, 67 килограмм древесины. Твою-то мать, у нас есть сталь, в шоке воскликнул я, но сдержав порыв станцевать, начал открывать следующие. Получен предмет, 3 килограмма пшеницы, 15 литров воды, 1.5L10. Еда, сказал я. Получен предмет, 300 килограмм камня, 2 тонны красного гранита. Зафиксировано открытие множества сундуков. Открыть все разом? Я согласился, и перед глазами появился целый ворох сообщений. Открытие 13 сундуков. Итог. 265 килограмм древесины, 1 килограмм говядины, 12 килограмм маленины, 166 килограмм хромистой стали, 12 килограмм меди, 254 килограмм природного сланца, 2 бочки нефти, 1 кубик льда, 2 потрепанные рубашки и 1 дырявый кроссовок. В самом начале система радовала очень хорошим набором ресурсов, но под конец началась какая-то дичь. Какие, мать вашу, рубашки и дырявые кроссовки? Но больше всего меня убило то, что я даже получил кубик льда. На кой черт нам лед, а в особенности один кубик? Жека, ты будешь заведовать едой, Серый будет заведовать оружием и его раздачей, Гриша будет заведовать ресурсами. Если что-то перестало помещаться в инвентарь, то создай склады. Думаю, ты сможешь справиться с этим достойно, сказал я, закончив с распределением ресурсов. Я встал из-за стола и, оглядев каждого из них, продолжил. Неважно, что вы будете делать, главное, что каждое ваше действие должно эффективно отразиться на прямой мощи поселения. Я же займусь разведкой и добычей ресурсов, ведь у меня для этого есть все. Надеюсь, вы смогли уяснить это, ведь ваши ошибки могут привести к смерти всех. Ну, а теперь займемся наградой за первое место среди 100 убежищ. Я достал вполне объемный сундук, и раскрыв его под напряженные взгляды парней, я увидел одно оповещение, но оно было просто головокружительным. Скорее всего, полученный предмет сможет перевернуть нашу жизнь в этом мире с ног на голову. Получен предмет, журнал старого механика. Журнал старого механика позволяет изучить профессию механик. Примечание. Профессия имеет максимальный уровень первого эволюционного порядка. Выбирайте разумное существо с умом. Жека, ты должен подобрать человека с умом. Желательно, чтобы у этого человека был опыт в подобной сфере деятельности. Этот журнал, мать вашу, он поднимет силу нашего убежища до катастрофического уровня. Я дрожащими руками передал журнал ему. Он принял его и в шоке посмотрел на меня. Никто из сидящих в этом доме не мог вымолвить и слова. Каждый из них понимал ценность этой вещи. Мать вашу, сдавленным голосом выругался Жека. Если это не сон, то уже к вечеру наша крепость сможет обзавестись хорошим оружием, сказал он. Не факт, неизвестно, что предполагается под механиком. Это может быть совершенно не тем, что мы привыкли слышать на земле, но Серега не был так оптимистичен. Он покачал головой, продолжив. Но это безусловно поднимет силу нашей крепости. Неважно, что он будет делать, важно то, что сила профессии уже доказана на деле. Вспомни, что может делать Гриша и представь, что таких теперь двое. Подбери кадра с умом и прокачай его по полной. Ресурсы не жалей, ведь они для того и добываются. Конечно, я займусь этим сейчас же. Он кивнул нам и выбежал из дома словно угорелый. Мы проводили его взглядом и тут я достал протазан из инвентаря. Возьми, надеюсь больше он мне не понадобится. Я передал его Илье и тот принял его с большой радостью. Кстати, Алекс, сколько убежищ уцелело в эту ночь? Спросил Серега. 11. 10-е место заняло убежище, в котором всего один человек. Я боюсь представить, какая у него профессия. Мне нечего было скрывать от парней, ведь это самые близкие люди в этом мире. Что, всего один человек, вот везучий ублюдок, его бы к нам в крепость, тогда наша сила возросла бы до иного уровня, буркнул Илья. И то верно, но я хочу сказать вам неприятную вещь, думаю, услышав про склады, вы скорее всего подумали о ней. Это будет в необозримом будущем, но лучше поговорить о ней сейчас, мои слова слегка напрягли их.